плашмя на колени и пристально посмотрела на Бенецета. «Ты сказал мне правду?» «Что же еще? Сама слышала, о чем тут болтают. Дело худо. А ты сегодня свободна, как птичка, и всегда успеешь вернуться в свою клетку. Впрочем, поступай, как хочешь, но я на твоем месте предупредил бы парня об опасности. А сам я сейчас прямиком в город, покуда можно. Короче, я ничего тебе не говорил, ничего не знаю». «Тутило не мой», — повторила Дални почти безразличным тоном, все еще сомневаясь. «Как бы то ни было, он боится поднять на тебя глаза, хотя явно не прочь», — заметил Бенецет, ухмыльнувшись. «Оставь его им на съедение, если хочешь». Девушке этого вовсе не хотелось, и Бенецет все отлично понимал. Он был уверен в том, что еще до окончания вечерней, если не раньше, Тутило будет предупрежден о грозящей ему опасности. Направляясь обедать в покое аббата Радульфуса, суприор Герлуин, весьма польщенный приглашением на трапезу в обществе столь высоких особ, увидел перед собой посреди монастырского двора робкого просителя в лице потупившего взор брата Тутила, который спрашивал у него дозволения отлучиться из аббатства, дабы нанести визит к леди Донате в Лонгнер. «Отец, эта леди снова просит меня прийти и поиграть для нее, как в прошлый раз. Будет ли на то ваше дозволение?» Все мысли Герлуина были поглощены предстоящей трапезой, и он обдумывал доводы в свою пользу, касающиеся его претензий на святую Уинифред. Кроме того, ему ни слова не сказали ни об имевшихся подозрениях, ни о том, что нынче вечером в монастырь должен прибыть главный свидетель. Поэтому Тутило получил и спрашиваемое дозволение без особого труда. Совершенно открыто, ничуть не таясь, он вышел из ворот аббатства и направился по тракту через Форгейт, на тот случай, если кто-либо следит за ним и желает удостовериться, что юноша идет в надлежащую сторону. Ушел Тутило совсем недалеко, разумеется, не в Лонгнер, но на вполне достаточное расстояние, дабы избежать непосредственной угрозы. Юноша никоим образом не рассчитывал на то, что беда пройдет стороной, когда Альтхельм ни с чем возвратится домой. Тутило вовсе не был столь наивен и готовился встретить то, что ему уготовила судьба. Но всему свое время. А сегодня он чистосердечно радовался тому, что беды удалось избежать. Известие о том, что птичка, которую брат Джером столь жаждал уловить в силки, упорхнула и теперь находится на безопасном расстоянии, шло по аббатству своим чередом и достигло, наконец, ушей личного писца приора Роберта. Брат Джером прямо-таки позеленел от досады и злости. Он заключил, что едва ли можно надеяться на справедливый суд, в том числе и суд небесный, ибо дьявол не дремлет и постоянно печется о своей выгоде. Должно быть, из-за избытка желчи Жерому стало плохо, так как весь вечер его никто не видел. Не то чтобы это осталось без внимания. Однако приор Роберт вспоминал о своем личном писце лишь в том случае, если ему нужно было послать Жерома с каким-либо поручением, или если ему требовалось его подобострастное присутствие, которая самым целительным образом восстанавливала душевное равновесие приора, когда кто-либо наносил оскорбление его приорскому достоинству. Монахи же большей частью сторонились Жерома, а в его отсутствии отдыхали душой, благодарили небеса и забывали о нем. Послушники и ученики, в свою очередь, всячески старались держаться от него подальше, когда это было возможно. Поэтому до самого повечерия, на котором брат Жером так и не появился, никто его не хватился и не забеспокоился, была охота. Тем не менее, после службы суприор Ричард, по-доброму относившийся даже к тем, кого недолюбливал, заволновался и пошел искать Жерома. Он нашел его в общей комнате. Тот лежал в постели совершенно больной, бледный, дрожащий, с диким взглядом. Вообще говоря, в этом не было ничего удивительного, ибо брат Жером часто страдал желудком. Но разве что на этот раз приступ оказался особенно сильным. Брат Катфаэль принес Жерому теплого питья и крепительную микстуру для желудка, после чего больного оставили в покое. И все же это событие едва ли могло оказаться более значительным, чем ожидавшееся нынче ближе к ночи. За эти полчаса после повечерия все сомнения могли разрешиться. Однако молодой пастух из Аптона, долгожданный свидетель, который должен был открыть истину, что-то задерживался. Гости аббата чинно разошлись. Реми и граф Роберт, мило беседуя, направились в странноприимный дом. Бенецет вовремя вернулся после своей прогулки в город и был готов служить своему господину. А графа с готовностью поджидали два его сквайра. Дални сидела в комнате для женщин и расчесывала свои длинные волосы, прислушиваясь к болтовне вдовы купца из Уэма, которая, следуя по пути в Уэнлок, остановилась на ночь в странноприимном доме аббатства. Все в аббатстве готовились ко сну. Альтхельм так и не пришел. Не вернулся в монастырь Тутила, ушедший вечером в Лонгнер к леди Донате. Распорядок церковных служб шел своим чередом, невзирая ни на какие болезни или проступки. Ровно в полночь, как и во все предыдущие дни, в общей комнате пробил колокол, зовущий братьев к ночной службе. Монахи встали и, протирая глаза, направились по внутренней лестнице в церковь. Катфаэль, которому было достаточно одного усилия воли, чтобы мгновенно проснуться или уснуть, любил особенную торжественность ночных служб, когда в бездонной глубине темного нефа над головой тонет колеблющийся свет свечей и кажется, что он устремляется в бесконечность. Кроме того, в такие полночные часы земная тишина придавала особую красоту тишине космической, когда малейший шорох, нарушавший течение молитвы, казалось, потрясает основание земли. Об этом Катфаэль размышлял в перерыве для медитации между молитвами и прославлением. И тут он услышал слабый короткий скрип двери, ведущей в церковь из монастыря. Слух у Катфаэля был весьма чуткий и еще не ослаб с годами. Наверное, кроме него никто этого скрипа и не расслышал. Должно быть, кто-то вошел в церковь очень осторожно и теперь затаился, не решаясь пройти в хор, чтобы не прервать вторую службу этого дня. Вскоре тихий, придыхающий голос, шедший со стороны входа, осторожно присоединился к общему хору. Закончив службу, монахи потянулись к выходу, дабы продолжить сон. Стоявший на коленях невысокий человек в рясе поднялся на ноги и медленно, но решительно вышел на освещенное место, словно не рассчитывал на теплый прием, но был готов ко всему. Ряса Тутила, промокшая на беззвучном весеннем дожде, который зарядил еще с вечера, поблескивала на плечах. Влажные кудри юноши слиплись, и когда он провел по волосам рукой, чтобы отвести их со лба, на нем осталась темная полоса. Тутила испуганно озирался. Лицо его, там, где он не запачкал его грязной рукой, было совершенно бледным. Увидев своего послушника, Герлуин отступил от приора Роберта и, издав возмущенный возглас, направился к Тутилу. Он набрал воздуху в легкие, дабы обрушить на голову провинившегося неминуемую лавину горьких упреков. Но Тутила опередил его. «Святой отец», — промолвил юноша, — «я сожалею, что опоздал, но у меня не было выбора. Мне пришлось сперва отправиться в город, точнее, в крепость, где такие известия должны получать в первую очередь. Дело в том, святой отец, что на обратном пути, по дороге от переправы через лес, я обнаружил мертвого человека. Его убили». «Святой отец», — сказал юноша, показывая свои перепачканные руки. «Я говорю то, что знаю, что мне стало ясно даже в потемках. Я осмотрел его, у него голова проломлена».